Часть четвертая. Рубедо. Примечание. Рубедо с латинского буквально «краснота». Алхимический термин, обозначающий слияние духа и материи, является последним этапом создания философского камня. Конец примечания. Глава 4.1. 1 июня 1764 года. Дорогой кузен, я безмерно был рад тебя видеть в стенах святого Стефана. Это место для меня многое значит. То отшельничество, которому я предался, возводя госпиталь, мучило меня намного больше, чем я был готов признаться сам себе. Спасибо, что ты скрасил мое одиночество. К сожалению, ты разминулся с отцом, он приехал буквально спустя несколько минут после твоего отбытия. Думаю, вы даже пересеклись на дороге, но просто не придали тому значения. В любом случае, я был счастлив видеть вас обоих. Пишу эти строки после ужина с коллегами. Врачи удивляются твоему здоровью. У тебя славный ангел-хранитель, пусть он и впредь бережет твою душу, ибо тело у тебя прямо-таки в отменном порядке. Буду рад видеть тебя гостем, но в другое время. Твой ангел тебя уберег, но прежде чем вернешься, проверься. У нас тут лихорадка, о которой я преступно умолчал. В следующий раз обязательно предупреждай, прежде чем приехать. Или даже я к тебе приеду. Твой брат Этьен. Постскриптум. Ты как-то обмолвился, что видал волка поблизости. Я бы и не вспомнил о твоих словах, если бы охотники накануне не принесли бы тревожную весть. Если соберешься гостить у меня, либо просто выберешься на охоту в этих лесах, прошу, держи оружие наготове и следи за своими людьми. Думаю, это просто толки суеверной черни, которой постоянно надо чего-то бояться, особенно сейчас, чтобы забыть тяготы недавней войны. В любом случае, береги себя. На следующий же день окрестности содрогнулись от ужасного известия. Некая пастушка вывела свои стада из городка Лангонь. Как давно в лесах Меркуар не видали хищников. Седовласые старики сокрушались, до войны, задолго до войны, не видали они таких борзых волков. Всякий зверь знает, что человек пахнет порохом, и его нужно сторониться. Ни ворчливые старики, ни тщеславные юнцы не стали задаваться вопросом, отчего же хищник не напал ни на скот, ни на собак, а непременно на человека, и уж тем более, почему не поживился добытой едой. Есть что-то милосердное в том притуплении рассудка, которое настигает в минуту истинного ужаса. Ведь будь народ сметливей, им бы открылась та страшная правда, с которой мне приходилось жить, а именно, что зверь жесток. Насколько может быть жестока бездушная тварь? Таково было начало душистого лета. Так встретил меня солнечный июнь. Мы с сыном больше не выходили ни к озеру, ни к лесу. Резкая перемена неприятно удивила Лю. Он хмуро дулся на меня, пока мы сидели в кабинете. Мальчик брал меня за руку и подводил к окну, указывая на цветущее великолепие первого летнего месяца. Мычание призывало снять эти непонятные детскому уму запреты. «Подожди немного», — просил я, садясь перед сыном на корточке. «Кровавый след потянется вдоль рек вниз, на юг, к морю. Зверь есть зверь, и он ведом голодом. Вот увидишь, мой мальчик, его добыча — рыба, не люди. Видно, время от времени он ради забавы будет бросаться и на людей, богомерзкая тварь». С глубоким вздохом я поднялся в полный рост и потянулся. Тягостное ожидание сковывало меня, но работа не ждет. Как только я вновь опустился обратно в кресло, сына охватило еще большее неистовство. Лю все играл со шторами, стучал по столу, дергал меня за рукав блузы, отбегал к окну и снова возвращался к столу. Под конец он ударил по нему так, что чернила вылились из горла золотой рыбки. Я отпрянул назад, и мальчик схватил меня за блузу и потянул с такой силой, что вызвал тот самый звук, с которым расходится ткань. В следующий миг Лю упал на пол с обрывком моего рукава в руке. «Тебе не больно?» — сразу же метнулся я к нему. Глаза мальчика быстро наполнились горькой влажной обидой. Он шмыгнул носом, бросил обрывок ткани мне в лицо и выбежал из кабинета прочь. Я отпустил его. Все равно никого из обитателей святого Стефана не выпустили бы праздно шататься за пределы сада. К 30 июня 1764 года в окрестностях Лангоне, то есть совсем недалеко от святого Стефана, пропавших без вести заочно приписывали проклятию здешних лесов. Оттого-то ни у кого не возникло вопросов, какое же исчадие преисподней разорвало в клочья девчушку, то ли Жанну, то ли Сюзи, которая уже шла домой с тугой вязанкой хвороста за спиной. С одной стороны, у страха глаза велики. Не было никакого проку верить на слово обезумевшим от увиденного охотникам, ведь, согласно их словам, несчастную растерзали с маниакальной жестокостью, и ее внутренности разбросаны были на 2 туаза, не меньше. Примечание. Туаз. Мера длины во Франции до Французской революции, равная примерно 12 метрам. Конец примечания. Если так оно и есть, то дело обстоит и впрямь так же скверно, как я и полагал. Ведь зверь не тронул внутренности, оставив пиршество чернокрылым воронам и подлым крысам. До этого страшного известия где-то в глубине моей души теплилась надежда, что зверь, вырвавшись из заточения, уймет свой голод и примет осторожность как меру для собственного выживания. Чем дольше я слушал очевидцев, тем больше бледнели мои надежды. Мысли о невезучей девочке из Юбака рассеялись от резкого стука, причем стучали не в двери, даже не в дверной косяк. Гость, мой глубоко почитаемый миниер Питер Янсен, стоял прямо передо мной и стучал о стол. «Простите, задумался», — сказал я, проведя рукой по лицу и приглашая Питера сесть в кресло подле меня. «Не вы один», — произнес миниер Янсен, охотно принимая мое приглашение. «Многие коллеги озадачены». «Чем же?» — спросил я, сложив руки замком. «Отчего вы запретили купаться на озере? Многим больным идет на пользу физическая активность, в особенности плавание. Даже в благодатный, но все еще прохладный май вы позволили всем посещать берег, исключая уж самых пропащих. Что же переменилось?» Я глубоко вздохнул и, прикрыв веки, подался назад, впадая глубоко в кресло. На меня смотрела рыбка-чернильница, а подле нее тикали часы с памятным расколом. «Мне показалось, в воде какая-то зараза. Я не могу пока что рисковать», — ответил я, не поднимая взгляда на своего учителя. «Прикажете не брать из озера воды?» — спросил Питер. Неровная ухмылка сама собой искривила мои губы. «У нас нет других источников», — пожал я плечами. «Вы же сами говорите, она отравлена», — развел руками маньер. «Вода пригодна для питья, я сам ее пью», — отрезал я. «Не сочтите за грубость, граф, но после ваших слов, как вы тогда выразились, уйти пораньше? Помнится, речь шла, конечно же, о пациентах. Но вам ли не знать, коллега, как больных легко увлечь, рассказывая об их недуге?» Я сдался и поднял руки. «Вы слишком проницательны, доктор Янсен», — признался я. «Врать я не буду, но и всей правды, поверьте, вам тоже знать не стоит. Не волнуйтесь за меня. При всех своих недостатках, которых у меня, как и подобает любому грешному смертному, в избытке, все же я человек исполнительный. У меня появилось дело, требующее разрешения. Пока я не закончу с ним, я никуда не уйду». «Как знаете, ваша светлость», — улыбнулся Питер, всплеснув руками. «Уж простите мне старческое беспокойство». Дело обретало намного более скверный оборот, нежели предполагалось. Уже к августу стало известно о двоих детях, белокурых мальчике и девочке, убитых зверем. В деревне слышали их крики, до того близко подобрался свирепый хищник, до того близко было спасение. Смерть омерзительна, когда вторгается во время, совершенно неположенное для нее. Я был на похоронах, и это было нестерпимо. Мужчины и женщины, и самые старшие дети держали при себе простецкие оружия или, кому бедность не позволяла, попросту вилы или примитивные штыки. Так внимательно разглядывать толпу мне было просто необходимо, чтобы не смотреть на гробы. Когда все же мой взгляд ненадолго и вскользь коснулся юных погибших, самообладание, не отходившее ни на шаг все долгие годы практики, растаяло в воздухе. Холодный пот выступил на лбу, а руки тряслись, даже на силу сжатые в кулак. Когда закрыли гробы, я думал, что смогу ровно смотреть на плоские крышки из грубо отесанных досок. Но один только размер этих крохотных могил вверг меня в ужас. Помню, как я уже сидел, опершись на свой карабин. С этого пологого склона открывался вид на низину, на топкие болота, на коварную поросль ив. Путник, пришедший издалека, верно обознается, и, порешив, что там, под деревьями, пролегает твердая земля, на которую можно смело положиться. Не может же обманывать тонкий слой дерна с цветами и мелкими кровавыми капельками волчьи ягоды. Не может же там прятаться гиблая топь. Я знал, что может. Так я и глядел на эту низину, стараясь перевести дух. Самообладание медленно возвращалось, проясняя рассудок, и тем горше были мои мысли. Жестокость зверя меня не удивила. Увиденное потрясло до глубины души. Ужасало и до сих пор колотилось леденящей лихорадкой где-то в глубине моего сердца. Но куда более страшная мысль нависла надо мной чернокрылой птицей, паря точно над падалью. Зверь никуда не спешил. Он мог уйти куда угодно. Я предполагал, что кровь алжирских гиен взыграет в нем, и тварь двинется на юг, к скалистому побережью. Отыскать направление несложно даже тупоумным ласточкам. Глупые птицы, не различающие, когда пред ними стеклянное окно, а когда нет, все равно безошибочно знают, в какой стороне находится юг. И то ни одна, ни две особи порешили между собой так поступать, а целые стаи перелетают каждый год и возвращаются в наши родные леса, вьют гнезда, чтобы вылупились птенцы, которых следует научить тому немногому, что знают сами родители. Сбежавший же зверь был ужасающе умен. Он бы без труда определил стороны света, чтобы держать свой путь, будь у него цель. Тут-то и таилось самое жуткое открытие. Он не шел никуда, он сделал крюк и попросту блуждал в окрестностях. «Уже смеркается, ваша светлость!» — окликнули меня. Карабин сослужил как посох, когда я вставал с земли. Глаза сами поднялись к небу. Густела благостная, добрая ночь, так и созданная для того, чтобы провести ее на свежем воздухе. Занялся рокот цикад. Слава богу, две служанки встретили меня прямо на пороге моего шале. Мальчик никак не хочет ложиться спать. Мои плечи невольно опустились. «Спасибо, что попытались совладать с этим сорванцом. На сегодня вы свободны», — молвил я, кладя карабин на стойку в прихожей. Женщины поклонились и пошли прочь. Я поднялся к сыну и осторожно заглянул к нему в комнату. Он стоял на подоконнике в ночной сорочке и упирался руками и лбом в стекло. Прошло время, прежде чем Лю заметил меня. «Злишься на меня?» — спросил я. По его хмурому лицу было очевидно. Злиться — это еще мягко сказано. «Понимаю», — кивнул я. «Я бы сам злился». Лю жестом велел идти мне прочь. «Хорошо, хорошо», — вздохнул я. «Потом поговорим об этом. Спокойной ночи». Я обернулся через плечо посмотреть, хватит ли света до утра, чтобы даже если Лю проснулся бы посреди ночи, его не застал кромешный мрак. Страшно представить, как круто поменялась жизнь моего мальчика. Он смышленый малый, намного смышленнее, чем следовало от него ожидать. И все же, при всей своей родительской любви, мне следовало признать, Лю не знал и половины той беды, которая обрушилась на нас. Он привык, что закрытых дверей попросту не бывает, и я, не дав никакого объяснения, фактически запираю своего мальчика дома. Это было жестоко, и я до сих пор корю себя за то, что не придумал тогда иного пути. Тогда мне казалось, что единственный верный путь — ждать. Зверь рано или поздно разведает здешние угодья. Куда же подевалось его любопытство? Сын со мной почти не проводил время. Я закрывал глаза на все его пакости, которые он делал в досаде на своего властного, бессердечного родителя. Он выливал чернила на мои врачебные записи, резал мне одежду, срывал шторы, царапал гвоздем деревянный пол, стол, панели на стенах, упорно вырезая глубокие отметины. К счастью, все его проделки касались только меня. Поэтому не было никакой проблемы в том, чтобы попросту из отцовской любви и милосердия простить свое чадо. В тот день я вышел из кабинета довольно удрученный. Лю вырвал 3 страницы из энциклопедии. Моя память скорее хорошая, чем плохая, и до возрастного слабоумия мне далековато, но восстановить интеллектуальным усилием содержание тех страниц я не мог никак. Стоило ли быть жестче по отношению к сыну? Возможно, но я не мог. В таком упадническом духе я прибыл обследовать или, скорее, следить за обследованием бледной, насмерть перепуганной шатенки-пастушки. Она заикалась, все не расставшись с тем неистовым ужасом, который настиг ее и жениха. Опершись боком о дверной косяк, я старался внимать ее спутанному рваному рассказу. На свой главный вопрос я ответа, видимо, не получу, и посему направился прочь. Едва ли не сразу, как я оставил палату, в коридоре раздалось неторопливое шарканье, заставившее меня обернуться. Доктор Янсен, улыбнулся я и поклонился. «Ваша светлость, вы нашли что-то, что смутило ваш ум в речах той уцелевшей мадмуазель?» — спросил Питер. Я скрестил руки на груди. Скорее, я точно понял, что вразумительного ответа на свои вопросы я не получу. Просто ответил я. А вопросов у меня слишком много. «Какой же больше прочих терзает вас?» — спросил Питер. Несколько секунд колебаний повисли между нами. «Почему зверь не тронул ее?» — наконец спросил я. «Чудовище уже напало на юношу, который был подле», — он озвучил довольно банальную и, казалось бы, очевидную версию. «Зверь уже не был голоден». Нервный смешок сорвался с моих губ. «Вот тут вы правы». Моя голова согласно качнулась. Питер вопросительно приподнял бровь, я развел руками. «Что касается зверя, вы правы, доктор», — произнес я, указывая пальцем куда-то вверх. «Он не был голоден, это очевидно. Только вот мне сдается, что зверь был сыт еще до нападения на несчастного юношу. Куда смотрят эти охотники, без понятия, но они не видят очевидного. Потроха остаются на полях, на радость падальщикам». Хладнокровное и величественное спокойствие не покидало Миньера Янсена ни на мгновение. До чего же меня поразила та мягкая улыбка, которая добродушно озарила его лицо, пока я так увлеченно живописал кровавое зрелище, раскинутое едва ли не под самыми окнами святого Стефана. «Большая отрада», — произнес Питер, — «слышать, что вы, граф Готье, говорите намного меньше, нежели вам доподлинно известно». «Вот как», — смущенно удивился я. «Не лишайте мою седую голову того спокойствия, которое дарят ваши слова», — продолжил Питер. Абсолютно очевидно, что вы что-то знаете об этом звере, чего не знает никто. Я верю, что вы, как единственный посвященный в сокрытые от меня тайны, сможете защитить святого Стефана». Слова ошеломили меня. Попросту не зная, что ответить, я произнес какую-то формальную заученную благодарность и, поклонившись доктору, покинул его. Мое сердце было тронуто той верой, на которую я сам никогда не был способен, но которую мой мудрый наставник высказал своим мирным и царственно спокойным голосом. Мной завладело страстное желание причаститься к той вере, ведь, как известно, и любовь, и надежду много проще питать к ближнему, нежели к самому себе. Зверинец жил своей жизнью. Я почти не спускался в подвал. Люди Герра Хёля исправно несли свою службу, и у меня не было ровным счетом никаких оснований полагать, что что-то пойдет не так, ведь самое страшное уже случилось. Ничто не сравнится с этим блаженным выдохом долгожданной свободы, когда страшный рок обрушивается своим чугунным неподъемным телом. Но твоя душа упрямо и вопреки ликует, свершилось. В глубине души я опасался, что кто-то из питомцев вытворит что-то подобное. Так что мне было даже за что благодарить зверя, ибо он своим дерзким побегом и дальнейшими нападениями прервал тягостное ожидание чего-то ужасного и неотвратимого. Посещения зверинца стали какой-то пустой формальностью. Я даже не помню, сколько раз за лето я спустился по старым каменным ступеням. Что-то мне подсказывает, что пальцев одной руки хватит для полного пересчета. Робкий стук в дверь моего кабинета едва ли не потонул в шуме бури, разыгравшейся за окном. Глубокая ночь меня не смутила, ибо накануне я был предупрежден. Я встретил на пороге ту самую девушку, выжившую после нападения. Ее голову и плечи укрывал черный платок. «Прошу», — я тихо пригласил жестом войти. «Ваша светлость». Она поклонилась и вошла в кабинет, любопытно осматриваясь по сторонам. Дав ей волю наглядеться, я не спеша вернулся к столу. За окном огрызнулась буря, блеснув далекой молнией. Сыскав небольшую записку, я подглядел ее имя, написанное мне как напоминание, и лишь тогда послышался раскат грома. «Шарлотта Маром», — произнес я, наконец, поднимая на нее взгляд. «Для меня большая радость, что твое доброе сердце не ожесточилось после страшной трагедии. Твоя помощь святому Стефану будет щедро оплачена». «Благодарю, ваша светлость», — с поклоном молвила она, кутаясь сильнее в свой платок. «Ты уже ухаживала за больными?» — спросил я. «Да, ваша светлость. Я ухаживала за немощными родителями Робера, ныне покойного». Когда она добавила последние слова, ее и без того тихий голосок смолк. «Каким он был?» — спросил я, не поднимая взгляда. Кажется, мои слова застали ее врасплох. Когда молчание затянулось, я все же обратился к ней взором. Ее глаза не знали ни сна, ни покоя, ни утешения. «Простите мое любопытство», — коротко извинился я. Шарлотта стиснула губы, и из ее груди сорвался пылкий и горестный смешок. «Он всегда знал, что делать», — пробормотала она, прикрыв веки. «А без него я потеряна и не знаю, куда идти. Отчасти потому и пришла к вам, что вы напоминаете мне о нем. Простите, ваша светлость, что я говорю вам такое. Мой Робер простолюдин и бедняк, но я не с тем сказала о вашей схожести. Как я увидела вас, так оторопела. До того вы похожи на Робера, особенно вот тут». Девушка аккуратно коснулась своей переносицы, будто бы проверяла, сошел ли синяк. «Как вы появились», — продолжила Шарлотта, — «так у меня замерло сердце. Мне впрямь почудилось, что мне уже мерещится покойный, что зовет меня с собой. Как стала вглядываться, все больше ужасалась и верить не верила. Одно лицо. «Простите, что говорю вам такое, простите!» Она зажала свой рот двумя руками. «Завтра приступишь к работе. Иди», — произнес я, указывая на дверь. «Ваша светлость?» — напоследок пролепетала она, прежде чем скрыться. Раскат грома озарил комнату. Инфернальная вспышка пробилась сквозь приоткрытую щель меж плотных занавесок. Небесный огонь оживил в памяти самое жуткое видение, которое мне привелось узреть. А именно, два крохотных гробика с изуродованными белокурыми детьми. Сердце безумно колотилось, и всего меня пробил лютый холод. Я не вспомню их черты лица, я их попросту не видел, но все нутро вопило в жуткой агонии, ибо коварный разум живописал, что оба ребенка совершенно точно походили на моего сына, на белокурого Лю. Посему же за эту роковую схожесть расплатились несчастные дети и этот чертов бедняк Робер, и еще многие, которых зверь затащил с собой в ад. Этим утром, как всегда бывает после грозы, воздух был напоен пьянящей свежестью. Тяжелый туман боязливо прижался к земле, стелясь низким серым полотном. Каменистую дорожку едва-едва было видно, и мне приходилось напрягать глаза, вглядываясь под ноги. Этим сырым утром как будто сам воздух замер, боясь шевельнуться. Ни одно дерево не шелестело ветвями, не шепталось со своими длинноствольными сродницами. В безлюдном безмолвии я обыскал сад и вышел к озеру. Уже наработанная привычка не позволяла мне выходить из дому без оружия. Карабин был со мной. Вглядываясь в пустое побережье, первым делом мне бросились в глаза круги на воде. Такую рябь не подала бы водомерка. Ровный ряд блинчиков сопровождался четырьмя ритмичными шлепками. «Вот ты где», — выдохнул я, увидев Лю. Мой сын сидел прямо на земле и кидал гладкие камешки в озеро. Он довольно поздно заметил меня, либо просто не подавал вида. Скорее всего, второе. Я сел недалеко от сына. «Лю, зверь не просто так не покидает эти места. Он ведет охоту, понимаешь? На нас с тобой. Он запомнил нас, пока глядел оттуда из-за толстых прутьев решетки. В своем заточении он озлобился на нас, как не озлобилась ни одна тварь из моего зверинца». Лю кинул очередной камушек, который по форме никак не подходил. Вместо ровных блинчиков раздался одинокий всплеск. «Ты злишься на меня?» — спросил я. «Я сам на себя злюсь из-за того, что втянул тебя в это. Я прошу тебя, Лю, лишь об одном. Я знаю, что ты не слышишь моих слов, но ты умный, умнее многих детей. И ты все прекрасно понимаешь. И я прошу тебя, пожалуйста, просто поверь мне. Я обещаю все исправить. Эти леса снова станут нашими, и не будет никаких запретов, и все двери отворятся вновь. Ты мне веришь?» Лю глядел на меня, чуть закинув голову на бок. Губы были плотно стиснуты, а взгляд сосредоточенно пялился на меня. После недолгого ожидания его белокурая голова все же согласно кивнула, безмерно обрадовав меня в то туманное утро. Наступила осень 1764-го. Кровавая слава зверя дошла до самого военного губернатора, графа де Манкан. Имя, выведенное изящным почерком на полученном письме, звучало знакомо. Вполне возможно, увидь я его, по привычке улыбнулся, припоминая, как отец или кузен непременно представляли нас друг другу. Так или иначе, в моих руках был лишь сухой лист бумаги. Оттуда я и узнал, помимо довольно убедительных и дельных предостережений относительно прогулок в лесу, что в наши проклятые угодья едет капитан Жак Дюамель, а в его подчинении целый отряд, который насчитывает свыше полусотни драгун. Такая новость застала меня, едва я поднялся с кровати. Скверный сон и без того скорее изматывал, нежели придавал сил, а тут еще и такие славные известия. С одной стороны, сколь бы романтично я ни был настроен, Я четко осознавал, что прибывают, безусловно, мои сторонники, нежели противники. С другой стороны, меня это тревожило, как тревожит любого порядочного хозяина, когда незнакомец переступает порог твоего дома. Уже к обеду я отчетливо видел корень моих опасений. Сперва мне виделся положительный исход, что славный капитан вместе со своими не менее славными драгунами изловят зверя, тем самым избавят меня и, самое главное, моего сына от нависшей над нами опасности. Разумеется, есть шанс, что охотники, а уж тем более ратные люди, видали всякое, и внешний вид зверя не натолкнет их ни на какие экзотичные теории относительно его происхождения. Ведь очевидно, что зверь не волк. Я подробно расспрашивал Шарлотту, которая даже в сгущающихся сумерках подметила странные особенности зверя. Если бы начали искать, где же зародилось это проклятие, то я оказался бы в опасности ничуть не меньше, нежели сейчас. Потому-то я и ехал с замирающим сердцем навстречу к капитану Жаку Дюамелю, чтобы от всей души предложить всяческую помощь и пособничество и, самое главное, отвадить от себя все подозрения, когда зверь испустит дух. Лагерь притаился на туманной опушке. Небо хмурилось и иногда роняло одинокие редкие капли. Я стоял, спешившись, ожидая, когда какой-то рыжеусый драгун сыщет капитана. Наконец послышались шаги тяжелых сапог по влажной земле, и показалась здоровая фигура капитана. Дюамель был облачен в простой и неприметный сюртук, что, как по мне, казалось разумным решением. На голове не было ни шляпы, ни парика. Он был шатеном, на вид ему перевалило за четвертый, если не за пятый десяток лет, и тем не менее я не видел седины. Широкие усы и бакенбарды шли его общему образу вояки. Единственное, что отсюда выбивалось — глаза. Они были слишком открыты, и брови располагались так высоко, что сперва я порешил, что капитан безумно удивлен увидеть меня. На это же впечатление работали и морщины на лбу. Когда драгун представил меня, в этом не было необходимости. Я помнил Жака, мой отец охотился с ним. Мне было, кажется, около 13, но уже тогда все нутро противилось охоте. Тогда мы гостили как раз в поместье семьи Дюамель, где-то под Тулузом. Когда отец и Жак вернулись, я, полный радости от долгожданной встречи, побежал их встретить. К сожалению, вопреки окрикам, я подбежал слишком близко. Дело было вовсе не в том, что меня могла задеть лошадь своими сильными ногами или оружие, привязанное к седлу, заехало бы мне по голове. Пока отец, загонщики и, может, сам Дюамель волновались за сохранность моего тела, мой взор поравнялся с добычей Жака. До сих пор в моей памяти стоит черный кролик со стеклянными, навсегда застывшими глазами и темной влагой у носа. Пронзительно вскрикнув, я отпрянул прочь и, оступившись, упал наземь. Наверное, будь у меня сверстники, они бы не приминули подтрунивать над этой историей. К счастью, у меня никого не было. Это неприятное воспоминание огорчило мое осознанное знакомство с капитаном. «Ты возмужал, Этьен», — улыбнулся капитан. «Вот жаль, на Рене с нами. Как бы он порадовался увидеть, как ты вернулся в лоно охоты». Это приветствие смутило меня. «Вернулся?» — переспросил я. «Когда же, дорогой Жак, я был охотником?» «До того, как стал врачом», — отметил Дюамель. «Ты родился готье, а значит, охотником. Покуда ты не стал доказывать иную судьбу, в глазах общества ты был охотником. Более того, Этьен, как бы ни были велики твои успехи на поприще медицины, а успехи твои настолько велики, что даже до старика Жака дошли, Приди ты в высший свет, держу пари. Тебя скорее спросят о силках и облавах, нежели о симптомах очередной проказа или лихорадки. Так уж сложилось. Прежде всего, ты охотник». «Прежде всего, я господин и хранитель святого Стефана», — осадил я капитана. «И раз в моих окрестностях бродит злостная шавка, это большая опасность для всех обитателей госпиталя. Так что сейчас участие в охоте — вынужденная мера, и то только из-за того, что я врач». Дюамель отвлекся, едва я начал говорить. Такая невежливость, впрочем, не была вполне намеренной. Драгун стоял чуть поодаль от нас, ожидая, когда капитан переговорит. Вот только самому Жаку ничуть не мешало прервать наш разговор, подозвать солдата жестом и раздать приказания относительно приманки. «На что ловите?» — спросил я. «Вот тут не поскупились. Баранина и коза», — ответил Жак. «Это неправильно», — вздохнул я. «Тут недалеко есть река. А если проехать к святому Стефану, озеро, надо наловить рыбы». Жак разобрал смех. «Этьен, дорогой, я вижу в тебе гордость, под стать гордости твоих отцов», — молвил он, положа руку себе на грудь. «И я ничуть не хочу задеть ни тебя, ни здешние красоты. Уверен, в самом деле в реках и озерах полно рыбы, но волки много больше падки на баранину». «Так это волк! Слава Богу!» — вздохнул я и закинул голову к небесам, окрестив себя крестным знамением. «Прошу прощения, наслушаешься здешних слухов, что не то медведь, не то рысь, не то еще какой зверь. Вы же уверены, что это волк? Вы же видели его собственными глазами? Откуда у тебя-то уверенность, что этот неведомый зверь непременно клюнет на рыбу?» — спросил капитан с хитрым прищуром. В этот момент я осадил себя, позволив слишком многое. «Прошу прощения, капитан, если мой тон звучал слишком резко», — произнес я. «Этот зверь любопытен. Мы сможем на том сыграть. Будь по-вашему. Если это волк, пусть ловим на баранину. Но стоит ли класть все яйца в одну корзину? Хотя бы на пару ловушек закрепите несвежих потрохов, которые разве что выкинуть и осталось бы. Испытаем удачу? Она непременно на нашей стороне, капитан». Жак развел руками, да огляделся. «А что-то в этом есть», — согласился Дюамель. Сырое дерево плохо горело, но все же драгуны развели огонь и оградили его от ветра, который выл довольно сурово, чтобы робкое пламя безвозвратно не погасло. Мы молча сидели с Жаком у огня. Настроение мое было под стать скверной погоде, которая гнусно нависала тяжелыми тучами, напускала сырые туманы и редко, как будто бы нарочно, выводила из себя. Капало то тут, то там на плечо. «Сдается мне, приехал ты куда?» «С большим расположением духа», — вдруг произнес Жак, шевеля горящие поленья мыском сапога. Я поднял на него удивленный взгляд. Все, что я смиренно погасил внутри себя, чтобы не мешать общему делу, вновь поднималось. Жак был глуп и упрям, и долго выносить его общество я мог с большим трудом. Если его радушие продолжится в том же духе, как оно давало о себе знать при нашем разговоре, я просто встану и завтра же утром уеду. «Уж прости, что вот так тебя встретил», будто бы уловив мой порыв, произнес Дюамель. «Хотел проверить, каким же вырос сын Анаре». «И каковы же ваши выводы, капитан?» — усмехнулся я. «Боец», — коротко доложил Жак. «Это сразу было видно. Что в вас, Готье, мне всегда нравилось, так то, что вы упрямые, упрямее любого зверя. Вот этого у вас не отнять». Я усмехнулся и помотал головой. «Уж не знаю, с какой моей роднёй тебе пришлось знаться», — протянул я, пожимая плечами. «Сам я никогда не считал себя похожим ни на кого из них». «И зря», — Жак пожал плечами. «Может быть», — согласился я. Огонь упрямо теплился, хватаясь слабыми угасающими язычками за поленья. «Как прошла твоя первая охота?» — спросил я. «Скверно», — пожал плечами Жак. «С тех пор я охочусь намного лучше». Меня пробрало до мурашек. Где-то вдалеке послышался плеск воды. Я вздрогнул и проснулся. Продрогшее тело неохотно шевелилось. Я растер покрасневшие руки, размял шею. Спина, которая на всю ночь прислонилась к стволу дерева, гнусно ныла. Потухший костер чернел мокрой сажей, моросил дождь. С трудом я поднялся на ноги. Голова ныла удручающей тяжестью. К огромному счастью, я успел сесть с солдатами за стол, когда раздавали горячую уху. Потроха как раз унесли расставлять по капканам. Запах доброй полевой кухни навеял славные воспоминания о походах, в которые мы ходили с отцом и кузеном. Добрая уха была сварена на славу, и удача осталась на стороне рыбаков. Либо просто мне попадались, или же нарочно подкладывались предупрежденным поваром куски побольше. Пару раз я едва не поперхнулся, чихнув прямо за едой. Мне пришлось насторожиться, когда драгун подле меня резко поднялся с места и, оставив свою трапезу, ушел прочь. «Ты часом не простыл?» — спросил меня Жак, подсаживаясь ко мне. «Пройдет», — ответил я, шмыгнув носом. Кажется, капитан был в добром настрое и с удовольствием поболтал бы со мной. Но явившийся солдат доложил страшную весть: мы потеряли человека. В своем спешном докладе драгун изложил, как его соратник отправился с рыбьими потрохами к востоку от лагеря проверить ловушки, а заодно поставить два капкана, чтобы уже ловить на иную приманку. Зверь возник из ниоткуда. Пасть разверзлась и вонзила желтые клыки в плоть. Чудовище уволокло солдата в низину, в гиблые топи. Капитан слушал доклад, и верно, драгун хотел было что-то добавить, но резкий удар пресек его. Дюамель расправил плечи и громким басом приказал готовиться к облаве. Дождь продолжал накапывать, стуча по еще не опавшим листьям. Дороги и любое подобие троп, что остались далеко позади, и те размывало занимающимся дождем. Капитан Дюамель был человеком суровой воли, но даже он не мог подчинить себе угрюмый лес, который пожирал нас. Земля размякла под копытами лошадей, превращаясь в грязное скользкое месиво. Любой след терялся. До меня доносились рваные окрики драгун, которые спешили замыкать кольцо, но дождь топил в своем монотонном барабанном стуке любые звуки. Жуткий холод пронизывал меня, и я не знал, чего я страшусь больше — встречи со зверем или того, что он улизнет от нас. Бежать было некуда. Лагерь капитана засел в низине и быстро замкнул кольцо. Мы стремительно пробирались дальше, вопреки собственным страхам. Каждое поваленное дерево проносилось смазанным горбатым силуэтом. Облава прервалась так же резко и горестно, как началась. Капитан Дюамель встретил часть своих людей дикой бранью. Кольцо замкнулось, так и не встретив зверя. Прошло 3 дня. Недомогание, разбившее меня после первой же ночевки в сыром лесу, несколько расходилось, но не исчезло вовсе. Меня весь день клонило в сон, и к вечеру лоб горел. Больше всего меня удручала не скверная погода и не солдатские условия, к которым я не был предрасположен физически. Со мной не было никаких принадлежностей для письма. Тетрадь и перо испортятся от здешней грязи и сырости еще до того, как будет выведена первая пометка с датой. Тревога и волнение сотрясали мой разум, Я прилагал немало усилий, чтобы удерживать все происходящие со мной события, чтобы потом перенести на бумагу. Прогуливаясь по стоянке, я незаметно подслушивал слухи о звере. Глупо было ожидать чего-то поэтичного и возвышенного от людей военных, но не до такой же степени. Драгуны и впрямь уже готовились выискивать оборотня, который сошел со страниц старинных преданий и служил орудием Господа, прогневанного на народ Франции. Никогда не думал, что я кого-то буду упрекать в суевериях. Размявшись, я решил проведать Жака. Капитан, под стать обстоятельствам, пребывал в тревожном ожидании. Когда Дюамель завидел меня на пороге, его и без того высокие брови поднялись еще больше. «Выглядишь паршиво», — такими словами капитан встретил меня. «Как раз под стать самочувствию», — улыбнулся я. Жак рассмеялся и приказал подать нам вино, хлеб, сыр и рыбу. «Скажи, как есть. Ты сплетник?» — спросил я. Капитана явно рассмешил вопрос. И та непосредственная прямота, которую я уже после такого короткого знакомства мог себе позволить. Однако тут, на отшибе, ни ему, ни мне собеседника выбирать не приходилось. Эта вольность расположила его. «Да не особо», — пожал плечами Жак. «Стало быть, — вздохнул я, — не слышал, о чем твои люди болтают?» «Слышал», — кивнул капитан, — «пусть болтают». «Не боишься, что слухи о нечистой силе и о каре Господней наведут панику?» — спросил я. «А то будто паники нет», — ухмыльнулся Жак. «Им скучно, Этьен. Вот и сочиняют себе не весь что. Ну, сам посуди. Солдаты сидели в своих городах, где с наступлением ночи начинались попойки, драки, любовные утехи, зачастую все разом. Знаю я этих пройдох. Не были они в Новом Свете, в колониях. Их сорвали с такой славной службы, отправили в глушь. Вот стоят они, по пояс в холодной вязкой тине, вскинув оружие над головой, да высматривают, не пробежала ли где-то бешеная дворняга. Пусть тебе сражаются хоть с самим дьяволом, если им так угодно». «А с кем тогда сражаешься ты?» — спросил я. «В основном с пьянством. Но в этот вечер, тем более, что ты решил составить мне компанию, можно проиграть одно сражение». С этими словами он налил два деревянных стакана с резьбой по ободу терпким вином. Конечно, у меня под рукой не было термометра, но я готов держать пари. В тот вечер мой жар был спокойнее, нежели накануне. Когда мы вышли из палатки капитана, приятная прохлада обдала все мое лицо. Кожа покрылась мурашками, и я слышал замирающее дыхание ночного леса. Где-то угукали коварные совы. Завораживающая картина глубокой влажной ночи все же отошла чуть назад. Капитан ушел дальше и прямо сейчас принимал доклад драгуна. Когда я подошел, смог уловить лишь обрывок разговора, и то он не принес мне никакой новой вести. Ловушки пустовали, лишившись наживок, но не поймав зверя. Капитан отпустил солдата, а сам злобно сплюнул наземь. «Лишь клок шерсти», — процедил он сквозь зубы. «Стало быть, это точно дворняга». «Капитан?» — спросил я. «Говорю, это точно пес кого-то из здешних охотников», — сказал Дюамель. «Тварь знает, и что такое ружье, и капкан, и нападает на детей и женщин. Вот же трусливая ублюдина». «Крупноват для пса», — вздохнул я, пожав плечами. «Как знать». Жак почесал щеку, вновь сплюнул на землю. В октябре 1764 года двое охотников, случайно наткнувшись на зверя у лесной опушки, сделали по нему выстрел с расстояния не более 10 шагов. Выстрел поверг чудовище на землю, но оно тут же вскочило на лапы. Второй выстрел снова заставил его упасть. Однако зверь все же сумел подняться и побежать в лес. Охотники следовали за ним по кровавым следам, однако все, что им удалось найти, растерзанное тело жертвы зверя, юноши 21 года, убитого ранее в тот же день. После этого на некоторое время нападения зверя прекратились, но ближе к зиме возобновились снова. Наступил октябрь. Я привыкал к солдатской жизни, если так это можно было назвать, учитывая очевидное и в целом очень даже полезное расположение капитана ко мне. В облавах я участвовал скорее как зритель. Мне сложно было угнаться за стремительной погоней. Когда погода делалась совсем невыносимой, а это день ото дня становилось все чаще, я оставался в лагере. Дни тянулись уныло, и вскоре уныние это вылилось в жестокость. Люди Дюамеля со скуки начали попросту отстреливать волков. Но Жак, к моей большой радости, быстро пресек это и сильно выпорол зачинщиков самовольной охоты. Мы с Дюамелем сидели в его палатке, укрывшись от моросящего холодного дождя, и оба пребывали в скверном расположении духа, когда доложили о прибытии двух охотников. Жак хмуро кивнул. Мы с ним переглянулись, и все же капитан велел зайти просителям. Это были двое рыжих мужчин из деревни. Вдвоем они поведали свою историю. Раскаявшись в нарушении всяческих предостережений, братья пошли охотиться в лес. Ни у кого не было и в мыслях их бронить, но они упорно клялись в собственной безысходной бедности. Это начало порядком утомлять. Как только я ослабил свой интерес к истории, они как раз подобрались к моменту встречи со зверем. «Он был огромным, точно медведь», — говорил охотник. «Ковылял на нас в развалку, так, не торопясь. Шел себе и шел, и как встанет, и пялится на нас. Мы ружья наготове, а сами думаем. Да черта с два такого за раз уложим, а вот разозлить, как пить дать будет. Вот мы и стояли, пока зверь, кажется, не почуял где-то добычу помесистее. Развернулся и ушел прочь с опушки». Сперва я решил, что эти два бедняка попросту выклянчивают себе на выпивку. Капитан Дюамель, судя по его снисходительной ухмылке, тоже не шибко верил беднякам. Скорее всего, Жаку не терпелось от них откупиться, чтобы они уже ушли прочь со своими небылицами, но я с замиранием сердца слушал этот рассказ. Братья невольно лукавили. Как я могу их винить, что они приняли слепыша за кровожадного зверя? А что им попался именно слепыш, у меня сомнений не было. Сердце мое наполнилось радостью, ведь до сего дня я не получал никакого доказательства, что мой здоровяк все еще жив, что он попросту способен выжить в дикой природе. Однако сладкая отрада быстро переменилась ядовитой горечью. Охота, которая велась на зверя, скорее убьет именно слепыша, ведь медлительный здоровяк, размеренно бредущий в развалку, при всем своем грозном и пугающем виде, так-то легкая добыча. Медлительного и непроворного, в отличие от его ублюдочного потомка, слепыша уже считают тем самым нашумевшим проклятием. От этой мысли мне стало не по себе. Как будто, оказавшись под водой, я не слышал, что капитан сказал в качестве напутствия двум братьям, выпроводив их под холодный дождь. «Во дают!» — усмехнулся Жак, возвращаясь за стол. «Ага», — кивнул я, не поднимая взгляда. «О чем призадумался?» — спросил капитан. «Мы только приучаем зверя не бояться ружей», — решительно произнес я, обернувшись к Дюамелю. «Мы должны остановить охоту». Жак уставился на меня, как на умалишенного. Видимо, не понимая, смеюсь я над ним или нет, на всякий случай он бросил добродушную ухмылку и громко выдохнул носом. «Что?» — заметно удивившись, переспросил капитан. «Быть может, выйдем к нему, вооружившись словом Божьим, взывая к вечным благодетелям?» «Не юродствуй», — хмуро ответил я. «Ружья не помогают. «Плохо целимся», — вздохнул Жак. «Слишком плохо, черт тебя дери. Скажу как есть. Это самая скверная охота на моей памяти. В любой другой раз я бы послал все к дьяволу. Да вот же, это не просто трофей на стену. Тварь явно убивает просто так, для наслаждения». Сглотнув, я в ужасе представил, что вся ненависть против зверя может обрушиться на слепыша. «Не хочу казаться излишним скептиком», — усмехнулся я. «Не переживай, у тебя этого не получится при всем желании», — усмехнулся Жак. Сжав кулак, я продолжил. «Думаю, легенды о звере зашли слишком далеко», — Жак хмуро свел брови. «Что на тебя нашло?» — спросил капитан. «Охоту надо прервать», — произнес я. Дюамаль глубоко вздохнул, а его пальцы забарабанили по столу. «Говоришь, ты врач, а не охотник», — произнес капитан, проведя рукой по лицу и оглядывая меня с каким-то странным сожалением. «Этими словами я вас и встретил», — согласился я, переходя на формальное «вы». «Вот ты все открещиваешься от своей родни». «Но вот она, ваша порода», — сокрушенно воскликнул капитан. «Твое лицо изменилось с тех пор, как эти двое бедолаг попрошайничали своей байкой. Не будь ты сыном Анаре, я бы выяснил, в чем же тут дело. Но я знаю уже этот взгляд, и бесполезно там биться. Не хочешь говорить на чистоту — не надо. Но уж старик Жак будет с тобой откровенным. Тебе здесь не место». Ударив рукой о стол, я резко поднялся, не в силах обуздать поднимающийся гнев. «Да, не место», — вспылил я. «Но я прибыл, потому что в лесах погибают наши дети». И эта ошибка меня захлестнула. Дыхание стало неподвластным. Горло сжалось, и голова раскалывалась из-за приступа ярого гнева. Моя тоска и страх из-за сына были так велики, что я не позволял себе ни на мгновение предаться воспоминаниям. Как только появилась малейшая брешь, вся стойкость и самообладание покинули меня. Дюамель что-то говорил, его губы шевелились, но я не слышал ничего, будто бы прямо над ухом раздался выстрел и оглушил меня. В нос ударила едкая сера. Я оперся рукой о стол, чтобы не упасть наземь. Капитан поднялся с места и помог мне опуститься. Слишком поздно я ощутил, как щеки горят от слез, пролитых от неконтролируемого страха за свое дитя. Жак продолжал что-то говорить, но я не слышал его. «Удачи в охоте», — сиплым и сорванным голосом произнес я. Это последнее, что я помню из тех дней, проведенных в лагере. 18 ноября 1764 года я вернулся в Святого Стефана и сразу слег. Простуда разбила меня. Первые несколько дней лихорадка не отпускала, все тело обливалось холодным липким потом. В ту тяжелую пору мук и испытаний мой милосердный ангел-хранитель в лице Миньера Янсена заботился обо мне с поразившим меня усердием. Однако был еще один постоянный посетитель, который хмуро супил свои брови. Хоть он и сидел несколько поодаль от нас обоих, забравшись на стол и болтая ногами в воздухе, он не шибко радовался моему возвращению. Но мне все равно было большим успокоением видеть своего сына живым и здоровым. На его коленях лежал Алжир и бил хвостом. «Думал, вы ненавидите охоту», — говорил Питер, сидя на крае моей постели. «Я тоже так думал», — отвечал я, придерживая тарелку лукового супа перед собой. «Но, как выяснилось, я ненавижу охотников». Питер добродушно усмехнулся в бороду. «Поправляйтесь и возвращайтесь к нам», — произнес Миньер. Я кивнул и продолжил трапезу, сидя в кровати. Именно в это время Алжир решил размяться и бесшумно прыгнул на пол. Лю глядел то на меня, то на доктора Янсена, затем скучающим взором обходил мою спальню. Такому непоседе явно опротивила жизнь взаперти. Пока я предавался тягостным мыслям об участи сына, Алжир прыгнул мне на кровать, боднув локоть с такой силой, что тарелка опрокинула все содержимое до последней капли прямо на меня. Люрас смеялся, быстрее болтая ногами. Питер метнулся ко мне с опаской, но я отмахнулся. «Все в порядке», — заверил я своего ментора. Он уже не был горяч. Алжир, видимо, до крайности довольный своей проделкой, вышел прочь, и Лю, спрыгнув со стола, поспешил за ним. «Все равно перестилать пора», — с неохотой я встал с кровати. «Найдите какие-то другие развлечения для мальчика, ваша светлость», — молвил Питер, наполовину высунувшись в проем двери и жестом подозвав служанок. Забота и уход доктора Янсена не могли дать иного результата, кроме как скорейшего выздоровления. Уже через 3 дня я был на ногах, а через неделю болезнь отступила настолько, что я мог позволить себе забыть о ней. Помимо своих подопечных людей, я беспокоился и об иных, томящихся в подвале невесть сколько времени. Коря себя как скверного хозяина, я спустился в подвал, оглядывая свой зверинец. Любые перемены кажутся разительными, если долгое время пустить все на самотек, а в какой-то момент торжественно сорвать покров. Подобное чувство охватывало меня в тот день. Особое внимание привлекла здоровая кормящая сука. По размерам она почти могла сравниться с прародителем породы, с моим любимцем-слепышом. Однако я не помню никакой мороки с этим животным, какая сопровождала самые первые дни и месяцы жизни слепыша. Здоровая и крепкая, она кормила месячных щенков. Опросив своих угрюмых и в меру нелюдимых работников, я заверился в ее спокойном нраве. Закончив осмотр клеток, я с большой охотой приступил к той рутине, по которой успел соскучиться. Приятная усталость накатила на меня, когда перевалило за полдень. Разумеется, в подземелье не было никакой возможности узнать, как там решило идти время, спешит ли оно или, наоборот, замедляется, прижимаясь всем грузным телом к земле. Каменные своды только и могли что повторять за кем-то, отзываясь гулким эхом. Я сидел на деревянном ящике напротив клетки той особи, у которой я разглядел все предпосылки для того, чтобы стать новой фавориткой. В целом, новые поколения намного лучше шли на контакт, не считая одного чудовищного исключения. В этот раз я явился без ружья. Настолько мне опротивила жизнь в солдатском лагере. Единственный зверь, в которого я готов стрелять, находился вне стен подземелья. Да и к нему заявляться вооруженным было моей ошибкой, за которую сейчас расплачиваются капитан Дюамель и его драгуны. Именно от меня зверь выучился, что человек даже с ружьем не опасен. Подобное происходит с болезнями, ведь самые уязвимые две группы. Первая — неженки и белоручки, бледная кожа которых никогда не знала прикосновения сквозняка. Когда такой искусственный мир пошатнется, а ему следует пошатнуться хотя бы ради соблюдения драматического клише, организм оказывается беззащитен перед вредоносными факторами, для которых он становится самой простой, а оттого и желанной мишенью. Вторая же — лютые дикари, которые едят коренья и ягоды прямо из земли и не брезгуют сырым мясом. Вопреки расхожему романтическому поверью, я никогда не разделял идею закаливания. Как часто такие люди будут бросать вызов судьбе, рискуя своим здоровьем, отправляясь в дальние походы безо всякой нужды или приказа, знает только Бог. Я пришел к этим рассуждениям, раздумывая о двух пограничных крайностях, имеющих уже более очевидное отношение к зверю. Судя по всему, для самого свирепого и бесстрашного хищника Также предусмотрены два диаметрально противоположных сценария. Первый озвучил Дюамель. Возьмем, к примеру, охотничью собаку. Она привыкла к выстрелам, привыкла к своему хозяину, который ходит с ружьем наперевес. Едва ли такая собака испугается вооруженных людей. С чего бы ей бояться чего-то такого знакомого? Второй же сценарий равно противоположный. Зверь из дремучих чащ, где никогда не ступала нога человеческая, древняя обитель, на которую не в силах посягнуть воля и не будет в силах посягнуть еще много веков. В тех глубинах, сокрытых от глаза людского, вполне, быть может, и обитает что-то сродни волку или собаке. Сейчас это не суть важно. Такое существо, каким бы ни был его внешний облик, попросту не будет иметь ни малейшего понятия о человеческом оружии. А по всему обстоятельству, там страху, заведомому страху от вида оружия, тоже взяться неоткуда. Так что едва ли есть моя вина в том, что зверь не боится карабинов, ружей и штыков. Кто знает, быть может, мое приобщение, если это допустимо в таком контексте, зверя к едкому запаху пороха и оглушительной вспышки сделало его более осторожным. Короче говоря, нет моей вины в том отчаянном бесстрашии, которое зверь явил несчастным охотникам и местным жителям. Наступила зима, тихо и незаметно. Святой Стефан отметил и Рождество, и Новый год. Насколько уместно было танцевать, слушать музыку и угощаться в это проклятое время, пусть рассудит Бог. Единственное, что я, как господин и хранитель святого Стефана, мог противопоставить кошмару и ужасу, поселившемуся не только в лесах, но и в деревне, и даже в стенах госпиталя, это упрямая жизнь вопреки. Именно жизнь, а не вынужденное существование жалким, вечно дрожащим существом. Жизнь с ее светлыми праздниками, которые так легко забываются, если о них не напоминать. Январь выдался мягким. Окна поделись морозными узорами. Я самыми добрыми словами вспоминал гений Ганса Хёлле. Его колдовство не покидало эти каменные стены, которые, вопреки козням погоды, оставались теплыми, притом не требуя сверхмерных расходов на отопление. Несмотря на тепло, царящее внутри, я кутался в шарф из темно-бордовой шерсти, который связала Шарлотта. По настоянию Питера Янсена мне и впрямь стоило бы позаботиться о себе и не спешить отвергать ее подарков. Эта усердная труженица поселилась в моих стенах и с утра до ночи ходила неслышной тенью от одного больного к другому. Мы ни разу не обмолвились ни словом с того разговора, когда она призналась в моей схожести с ее женихом, разорванным зверем. Сама того не зная, она открыла тайну куда более важную для моего сердца, нежели она сама думала. Когда я вошел в палату, Шарлотта заботливо склонилась над деревенским мальчишкой. Сегодня накануне шайка оборванцев из последних сил добралась до святого Стефана. Как только до меня дошла весть, которую они принесли с собой, я пожелал немедля воочию увидеть их. Шарлотта поднялась и отдала поклон, и мой жест, просящий отставить расшаркивание для Версаля, увы, не поспел. Мне сразу не понравились эти дети. Четыре мальчика и две девочки в общей сложности заняли две койки. Их лица были еще красны от зимнего мороза, а одежда намокла от растаявшего снега. При одном взгляде на них в памяти сразу промелькнуло, что у меня ценного есть в карманах. «Поздравляю вас!» Тем не менее дружелюбно произнес я, не спеша садясь подле них. В глубине внутреннего кармана жилета тикали памятные часы, и я отнюдь не горел желанием проверять порядочность детворы, ставя на кон семейную ценность. «Как же вы отбились?» — спросил я, искренне удивляясь. «Мы играли на опушке, когда чудище выскочило к нам», — заговорил самый бойкий мальчик. Видимо, он был их главарем. «Он бросился, но мы не растерялись. И Сьюзи первая кинула в него камень», — рассказывал мальчик. «И я не растерялся и тоже подобрал камень. И так каждый. И мы отбились». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Жак», — кивнул мальчишка. Мое сердце сразу почуяло, что он либо и сейчас лжет, либо попросту волнуется, что его предыдущий обман раскроется. «Идти можешь сам?» «Хочу с тобой поговорить», — я кивнул на коридор. Свора оборванцев сразу же переглянулась меж собой. Видимо, Шарлотта уже успела предупредить, что я здесь главный, а потому Жак, или как бы его ни звали на самом деле, спрыгнул с койки, чуть поморщившись от боли. Мы с ним вышли через коридор и пошли в столовую. Нам принесли чай с лавандой. Жак выждал совсем чуть-чуть и припал разбитыми губами к чашке. «Мне сложно поверить, что дети способны в самом деле отбиться от зверя», — признался я, положа руку на сердце. «Я говорю правду», — возразил Жак, в то время как его глазенки суетливо заметались. «То есть ты хочешь сказать, что на вас выбегает красноглазый зверь, 3 фута в холке с черными пятнами на серой шкуре, а вы вот так просто кидаете в него камни?» «И даже не испугались?» — спросил я. «Испугались!» — воскликнул лгунишка, не зная, как сильно сейчас зарывает себя. «Вот и стали метать, что под руку попалось!» «Вот что, я пресек этот вздор. Ты и твои друзья могут остаться здесь. Я христианин, и выгонять детей на стужу, пока там рыщет дьявол, не буду». «Ты христианин, Жак?» — мальчик робко кивнул. «Тогда не ври мне», — требовал я. «Мы беглецы», — прошептал он, подавшись ко мне. Я чуть отпрянул назад, не давая ему даже заглянуть во внутренний карман. «Ясно», — вздохнул я. «Это останется между нами и Богом. Не говори ничего. До весны можете остаться здесь и прислуживать Шарлотте, той доброй девушке, которая прямо сейчас врачует раны твоих друзей». «Спасибо, ваша светлость», — пробормотал Жак. «Байку свою оставь, если хочешь», — продолжил я. «Но сперва хоть вычитай, как зверь выглядит». «Я не умею читать», — признался мальчик. Ничуть не удивившись, я пожал плечами и поднялся из-за стола. «У него вовсе не красные глаза». «И пятен нет», — сказал я напоследок и направился на выход. Жак послушно кивнул. Как и было сказано в разговоре с маленьким обманщиком, он со своей сворой остался чисто из христианской добродетели, но, разумеется, Жак не знал, о чем именно идет речь. Дело обстояло очень просто. Лю нужны были друзья. Мне эта детвора не нравилась, тогда не нравится и сейчас, но я не мог прогнать их, не дав Лю хотя бы увидеть их. Очевидно, моя уступка сильно сблизила меня с сыном. Лю хоть и был моей кровью и плотью, аристократ по рождению, нельзя было отрицать его диковатости, на которую я с родительской любовью закрывал глаза. Жак и его шайка не знали о происхождении глухонемого калеки. Шарлотта попросту представила им Лю, бедного подкидыша. К счастью, дети, существа довольно жестокие сами по себе, нашли в убогом себе друга, а не мишень. Жак и его друзья ели с Лю за одним столом. Мой мальчик, уже привыкший к абсолютной вседозволенности, швырнул в одну из девочек краюху хлеба. Какое же смятение охватило кухарок, подающих в тот день еду к детскому столу. Они переглянулись между собой, пока занималось большее веселье. Жак вылил воду за шиворот кому-то из своих. Обиженная девчушка не оставалась в долгу и стукнула ложкой по лбу не Лю, к счастью, а его соседа. Прислуга так и стояла в оцепенении, пока детвора веселилась. Только когда стайка оборванцев повыскакивала из-за стола и убежала прочь, играть в саду, я понял, насколько в Святом Стефане тихо без детей. Питер не разделял моего восторга относительно юных обитателей госпиталя. Стоило этой резвой стайке пронестись по коридорам или их звонкий смех слышался где-то во дворе, Янсен был заметно опечален. «Хотя бы Лю есть с кем играть», — Питер находил хоть какой-то оптимизм в сложившейся ситуации. «Вам так досаждают эти дети?» — интересовался я. Вы, мой дорогой, слишком дорожите нашей дружбой. Так что скажу, как есть», — ответил Питер. «С самых первых дней святой Стефан был полон чудачества. И вы тому виной, граф Готье». «Какие же чудачества вам бросились в глаза в первые же дни?» — удивился я. «Да хотя бы росписи внизу», — добродушно улыбнулся доктор. Я опешил и сделал несколько глотков поостывшего чая. Взгляд уставился на однотонную скатерть и металлические блюдца с ребристыми завитками сливочного масла. «Жизнь и без того щедро преподносит нам разного рода неожиданности», — меж тем продолжал Питер. «И дети являются самим воплощением этого сумбура. Не думаю, что вы примете это на свой счет, но ради всех святых, граф. Будем откровенны. Дети поступятся своими интересами, лишь бы бунтовать против воли наставника. Такова уж их природа, хроническая и необузданная. Люна удивление, способный и понимающий мальчик, несмотря на его глухоту. Из него выйдет толк. Чего я совершенно не могу сказать об этой шумной шайке». «Никогда не думал, что вам не нравятся росписи», — обескураженно пробормотал я. Я сидел в своем кабинете и записывал наблюдения относительно больных, когда явилась Шарлотта и принесла чай. «А, это ты», — пробормотал я, потирая переносицу и убирая перо. «Ваша светлость, хотели со мной говорить?» — чуть удивленно спросила она. «Да, это не займет много времени, прошу», — я указал на место перед собой. Шарлотта приняла приглашение, прибирая черное сукно своего теплого платья. «Эта детвора еще не выпила из тебя всю кровь?» — осведомился я. На губах девушки мелькнула добрая улыбка, взгляд смущенно опустился. «Нет-нет, что вы», — ответила она, — «они славнее, чем кажутся на первый взгляд. У них доброе сердце, и они заботятся друг о дружке. И о Лю заботятся». «Вот это меня волнует больше всего», — кивнул я. «Их излюбленная игра — прятки. Вот тут Лю обставляет их всех. Как где запрячется, так Жак с друзьями зовет меня, чтобы я помогла отыскать. Все вверх дном перероем, как сквозь землю провалился. Как же в первый раз мы страху натерпелись. А он сам выходит, видно, заждался. Когда же Лю водит, находит ребятню в два счета. Сперва мы чуть-чуть, лишь самую малость, журили его, плотнее завязывали шарф, закрывая глаза. А ему хоть бы хны, все равно находит. Вот придумали новую забаву. Найдем какую-нибудь пуговку, монетку, мелочь, которую не сыскать, и прячем от Лю». «И что же? Находит?» — я внимал ее рассказу с откровенным наслаждением. «Каждый раз, ваша светлость», — поклялась Шарлотта. «Да чего же славно! Я радостно развел руками». Зима перевалила за половину. На дворе стояло 27 января 1765 года, когда мне пришло письмо, сбившее меня с толку. Капитан Жак Дюамель подал в отставку, и ныне его место займет кто-то другой. Капитан сейчас с семьей остановился в доме неподалеку от Лангедока. Он сам не приминул написать об этом, и мои глаза отказывались верить написанному. Будто бы прямо сейчас передо мной стоял здоровяк, от которого веет терпким вином из Тулуза. Его напористость и упрямство не были сломлены ни гиблыми топями, ни проливными холодными дождями. Боясь потеряться в догадках, я тотчас же набросал ответное письмо, которое послал вперед себя, а сам спешно отдал приказание готовиться к отъезду. На следующий же день я был в пути. Прибыл я поздно ночью. Все вокруг замерло. Мягкая зима устлала здешний скромный дворик ровным, аккуратным полотном снега, которому суждено растаять уже завтра. Одинокий огонек тихо дышал в окошке на первом этаже. Стараясь не разбудить домочадцев, я ступал бесшумно, когда морозящий душу ужас пронзил меня. Повинуясь порыву, я резко обернулся, чувствуя, что за мной следят. Там, в тени крыльца, я не заметил не мог заметить узенькую скамью. На ней сидел человек. Я напряг глаза просто до физической боли, прежде чем признал капитана. Жак был в том же походном сюртуке и тяжелых сапогах. В руках его покоилось ружье. Опустившись подле него, я перевел дыхание. Его угрюмый, мрачный вид был обусловлен и поздним часом, и скверной его тяжбой со зверем, в которой капитан поверженно отступил. Этот взгляд, разбитый и пустой, красноречивее прочего поведал мне о том, что Дюамелю не суждено вернуться в строй еще долго. Оставалось только надеяться, что капитан поделится со мной своим страшным откровением, которое застыло на его лице, которое выгнало его посреди ночи из теплой постели, из объятий жены на зимнюю стужу. От него несло пойлом. Эта вонь не имела ничего общего с тем душистым запахом вина, который разливался богатым букетом в палатке, когда за окном моросил холодный дождь. Сейчас пахло отчаянием, слабостью и болезнью. «Тогда луна была больше», — произнес Жак. Я свел брови и обернулся на него. «Когда я столкнулся со зверем, луна была еще больше», — говорил капитан. «Волк?» Нервная усмешка разорвала застывшую тишину. Жак сплюнул наземь. «Я видел волков и убил их немало», — продолжил Дюамель. «Не меньше тысячи. То был не волк. Просто бес во плоти. У него голова набекрень. Сперва я гадал, мне чудится или нет. На что зверь косится? Так нет, не чудится. Как у совы голова повернута». Я тут же ринулся к капитану, физически не дав ему совершить намеренное. Он обхватил свою голову руками, и ему с лихвой хватило бы сил за раз свернуть собственную шею. Когда я помешал сделать, что бы он ни намеревался выкинуть, раздался сиплый смех, под конец много больше напоминающий горестное стенание. «Эта тварь не должна быть живой», — бормотал несчастный Жак, очевидно утративший всякий рассудок. Страшная ночь осталась позади. Я еще не знал, как страшен будет грядущий день. Мы просидели с капитаном на крыльце. Кроваво-красное солнце залило багряным светом небеса. Снег сделался румяным. Затишье, скверный предвестник беды, уже окружил этот дом. Жак все сидел, пялясь перед собой, так и не вымолвив больше ни слова. В те дни, когда я жил в том лагере бок о бок с драгунами, мне правда было сложно представить, будто бы буду скучать по той грубой наглой манере Жака. Под светом кровавого зарева я переступил порог их дома. Жак шел впереди. Он взошел по лестнице, не разуваясь и не снимая сюртука, когда я остался один в гостиной на первом этаже и уже решил, что хуже дела уже не будет. За окном послышался шум прибывшего экипажа. Мое любопытство на секунду остыло, а взгляд опасливо метнулся на лестницу. Пока я ждал, чтобы Дюамель, хозяин дома, спустился и встретил гостей, эти самые гости сами уже отворили дверь, зашли внутрь и, увидев меня, застыли на месте, даже не закрыв за собою. Семейство Дюамель стояло в растерянности. Мадам Дюамель и двое детей, девчушка постарше и вихрастый мальчонка. Они смотрели на меня, я на них. За спинами Дюамелей уныло скулил ветер. «Граф Этьен Готье», — произнес я, чтобы нарушить тишину. «А, точно, вы сын Анаре. Я Кристина, жена Жака», — представилась она. «Наши дети, Луиза и Ален». Я поклонился. Алену было на вид около 12, а его сестре, думаю, около 20 или чуть больше. Их угрюмый вид вполне себе вязался с обстоятельствами. К тому же, если прочие семейства дрожали в страхе перед чудовищем из лесов, у семьи Дюамель был повод печалиться о горестях внутри семьи. Жак не спустился. Сначала я подумал, что он спит, ибо эту ночь он провел без сна или в жутком состоянии полусна. Сам я клевал носом от холода, не раз и не два вздрагивая и пробуждаясь, не помня, когда начал засыпать. Слышал ли капитан, как его семья вернулась домой? Я хотел верить, что нет, что он попросту провалился в глубокий, крепкий, здоровый сон, так нужный для его личного спокойствия и спокойствия его домочадцев. Мы сели в гостиной, пока по поручению мадам Дюамель служанка накрывала на стол. «Прошу прощения, если вопрос мой покажется вам, мадам Дюамель, бестактным, но откуда вы вернулись в такую рань?» — спросил я. Это было слишком дерзко. Кристина своим взглядом дала понять, что вопрос мой и вправду был довольно непристойным. «Благодарю за вашу заботу, граф», — холодно поклонилась она. «Вы правы, час и вправду ранний». «Прошу прощения, мадам, я ни в коем случае не хотел испортить наше знакомство», — извинился я. «Меня мучает лишь один вопрос — не опасно ли вам с детьми гулять одной?» Либо мне очень хотелось в это верить, либо ее гнев в самом деле сменился на милость. Брови сделались менее хмурыми, и она глубоко вздохнула. «Вы так добросердечны, граф», — произнесла она. «Вы верно клоните, что в лесах небезопасно, и лишь безумец не согласится с вами. Посему же спешу успокоить ваше доброе сердце. Мы не были одни». «Сколько людей вас сопровождает?» — спросил я. «Один. Он наемник», — ответила Кристина. «Вы в нем уверены?» — вполне кивнула мадам Дюамель. «Хотя, признаться, когда я впервые его увидела, мне стало не по себе. Даже сейчас мурашки, как вспомню эти глаза». Я замер. «А что с его глазами?» — спросил я, силясь совладать с дрожью в голосе. «Вы, должно быть, в святом Стефании видели и не такое», — ответила Кристина. «Вы когда-нибудь видели, чтобы глаза по рождению были разными?» Стиснув зубы, я отвел взгляд, будто бы припоминая что-то. «Лишь однажды», — ответил я. «Жутко, не правда ли?» — я согласно кивнул. «Я не был так предусмотрителен, как вы, мадам», — произнес я. «Вы не будете так любезны познакомить меня с этим наемником? Где он сейчас?» «Он здесь, в домике для слуг», — ответила Кристина. «Но, граф, у него довольно скверный характер. Не думаю, что это будет приятное знакомство для вас». Когда проклятие обрушилось на эти леса, мы не вправе рассчитывать исключительно на приятные встречи, ответил я. «Мне просто хочется посмотреть, каков ваш наемник, сколько он берет с вас и как несет службу. С ваших слов я заключил, что он исправно охраняет вас и детей, но ведь платит ему Жак». «Ну вот, так я и думал. Я лишь гость и не хочу тревожить вашего дорогого супруга такими мелочами». Я встал с дивана и подошел к большим окнам, выходящим во двор. Среди белой пелены мягкого снега чернело строение. «Он там?» — спросил я, и голос чуть не подвел меня. «Да», — ответила мадам Дюамель. Я кивнул и отпрянул от окна. Решительность могла пошатнуться в любой момент, надо действовать быстро. И как назло, буквально передо мной возникла служанка Дюамелей. «Мадам, месье, завтрак готов», — доложила она. «Спасибо, я не голоден. Позволив себе подобную грубость, я спешно покинул их дом. Накинуть пальто попросту не было времени. Единственное, что как-то грело мое слабое горло, — бордовый шерстяной шарф. Холодное дыхание вскоре стало сжечь рот и нос. Когда я приблизился к домику, как и в прошлый раз, меня встретил оглушительный лай. Я застыл на месте, переводя дух. Клубы дыма срывались с моего рта. Кажется, этим вечером снова поднимется жар. Цепной косматый пес продолжал надрываться, зовя хозяина. В доме послышался шум, дверь резко отворилась. «Шкуру спущу, шавка!» — огрызнулся хозяин, вышедший на крыльцо. Когда он поднял взгляд, гора спала с плеч. «Месье?» — спросил он, видя мою растерянность. «Простите, обознался», — молвил я, очнувшись от охватившего меня оцепенения. «Я думал, вы мой старый друг». Как и ожидалось, к вечеру поднялся жар. Кристина великодушно предложила остаться на пару дней, пока не пойду на поправку, и я принял приглашение. Не сказать, что я был самым желанным гостем семейства Дюамель, но, видимо, им хотелось видеть какие-то новые лица. Семья была разделена незримой гранью. Жак не садился за один стол с женой и детьми. Нелюдимый и угрюмый он слонялся без дела, иногда выходил на крыльцо и сидел так же, как я его застал в ту ночь. Дни тянулись медленно. Как мне тогда казалось, моя болезнь, которая, заручившись холодными сквозняками, с новой силой огрела меня страшным жаром, не спешила никуда. Время зачастую бывает в сговоре с подлой хворью, и посему дни болезни тянутся особенно долго. Отлеживаясь после приступов горячей лихорадки, я предавался памяти о далеком Алжире. Наемник Дюамелей попросту где-то поранил глаз, и тот затянулся бельмом. В том взгляде не было ничего, чтобы роднило с разноглазым мясником из Алжира. Лежа в холодном поту, я все гадал, были ли рождены его гиены под крышей человеческого жилища, той же хибары. Мне хотелось в это верить. Не мог же Жан Шастель просто взять и приручить диких зверей, которые не повинуются никакому зову, кроме зова собственной плоти. Это просто не в силах рода человеческого. Вот так мне хотелось верить в одну из бессонных ночей, которую я провел у Дюамелей. Наконец настал тот день, переломивший ход истории, пусть это не так уж и очевидно было в тот момент. На небе догорал красный закат. Я гулял по участку дома с Оленом, молчаливым и угрюмым мальчишкой. Уже вошло в привычку, чтобы за плечом болтался ствол ружья. Остальные домочадцы уехали в город вместе с тем самым наемником. То чувство, пронзившее меня, до сих пор заставляет все тело покрыться мурашками, и холод приступает к самому сердцу, заставляя его биться вдвое чаще. Замерев на месте, больше всего я боялся, что Олен обернется раньше, чем будет готов к увиденному. «Не шевелись», — тихо прошептал я, придерживая мальчика за плечо. Мальчик сразу метнул на меня испуганный взгляд, а затем обернулся. Лицо Олена неописуемо исказилось, и глаза постепенно теряли проблеск любой живой мысли. Оставался лишь ужас, пустой и кричащий. Не знаю, что за чувство заставило и меня обратить взор назад. Точно не смелость. Я предстал на расстоянии 100 футов перед зверем. Опьяненный волей и раздольем дремучих лесов, он укрепился в лапах и в полтора раза прибавил в размере. На горбатой холке щетинилась полоса жесткой черной шерсти. Пасть отвратительно скалилась, как будто разорванная Самсоном, но из-за какого-то кощунства все еще держалась на толстой шее. Морда криво склонялась влево, и черные морщинистые брыли отвисали вниз, еще больше обнажая желтые кривые клыки. Господь не мог допустить, чтобы по его земле рыскала такая тварь. Олен шевельнулся, как и черные глазенки чудовища. «Нет», — тихо присек я, видя, как зверь готовится к рывку, едва бы мальчик ринулся бежать. Я медленно потянулся к ружью. Зверь разразился гадкой усмешкой. «Думаешь, не смогу?» — прошептал я, беря оружие в руку. Зверь посеменил на месте и чуть прижался к земле, как часто молодняк зазывает к себе в игру. «Ален, будь готов бежать», — произнес я, надеясь, что мальчик слышит. Алену ружье было нужнее. Зверь смотрел мне в глаза, и я отвечал тем же. Ни черта я не смогу сделать, и тварь знает это. «Бери», — я медленно передал Алену ружье. Мы оба стояли один на один со зверем, затаив дыхание. Ален медленно отступал в сторону, его зубы стучали то ли от холода, то ли от пронизывающего насквозь ужаса. Зверь уставил на меня свой взгляд, полный непробудной и глубокой тьмы. Я сглотнул, не понимая, что за дрожь охватывает тело, почему к горлу подступает ком. Это немыслимое и необъяснимое чувство колотилось, ревело внутри моего сердца, металось и рвалось наружу. Чем дольше я смотрел в глаза зверя, тем нестерпимее становилась эта лихорадка. И в тот момент, когда я стоял напротив чудовища один на один под его взглядом, холод пробил меня насквозь. Хотелось кричать, но не было ни сил, ни голоса, оцепенения и больше ничего. «Это все из-за тебя», — подумал я, почему-то уверенный, что тварь все понимает. Моя догадка была сродни помешательству, но зверь резко выдохнул воздух, подняв облако пары из пасти. Сомнений не оставалось, он понимает меня. Прояснение давалось до того болезненно, что голова пошла кругом, меня вело от удушья и подступающей тошноты. Чем дольше я смотрел на зверя, тем невыносимее мне становилось. Я видел следы от дробей и силков, на двух лапах загрубевшие шрамы от укусов капканов. Он не был порождением ада, но ад обрушился на него, и то была моя вина. Я сквернил законы природы, я не дал ему защиты. Но не это было самым страшным открытием. Кошмары, что мучили меня в стенах родного дома, отступили, и я был так рад долгожданному облегчению, что и не задумывался о причинах душевного исцеления. «Ты забрал мои кошмары», — подумал я, ощущая, как горячая влага подступает к глазам, и зверь ответил. Мне не описать этого тихого, глубокого звука, который издал он. Глубокое утробное урчание не оставило ни сомнения. Зверь понимает меня и всегда понимал. В момент все перестало. Меня всего обдал мертвенный холод, и я не слышал ничего. Просто в какой-то момент шум растерзал мои уши пронзительным писком, а на щеках и ноздрях горело что-то, как обычно оседает вспышка пороха после выстрела. Не помню, чтобы я обернулся. Почему-то помню нас троих со стороны. Я, Ален, чертов охотник, который участвовал в облаве, который знал, что зверь где-то здесь. Ален ли подал знак, или это все роковая случайность, я не знал. Рассудок оставлял меня. Сам я стоял в оцепенении перед телом поваленного зверя. Между нами было не больше 10 футов. Мой зверь вновь лежал бездыханно предо мной, и я вновь был скован ужасом. Почему так разительно жгло мне глаза это красное на белом? Если бы снег сошел, не было бы так жутко видеть вышибленные из уродливой богомерзкой морды мозги и кровь, если бы они впитались в черную землю, и без того уже проклятую и покинутую Господом. И без того кривая и безобразная голова лежала ничком на земле, блестя своими открытыми внутренностями, напоминая разломанный плод граната. Хриплый вздох. Нет, мне не почудилось. Зверь шевельнулся, дрогнул всей мордой, вернее, уцелевшей ее частью. Отхаркнувшись, монстр стал подниматься на ноги. Я не верил своим глазам. Между нами было около 2 шагов, и я явственно видел, что выстрел снес как минимум треть головы, если не больше. Тем не менее, чудовище поднялось на ноги и смотрело на меня с залитыми кровью глазами. В шерсти оставались обломки черепа и мозгов, но зверь отряхнулся от них, как отряхивался от прочего мусора. Схаркнув наземь, он медленно повернулся ко мне боком и пошел прочь, обернувшись пару раз. Я так и стоял, не в состоянии поверить увиденному, и даже кровавое месиво, оставшееся на снегу, не добавляло моей вере никакой силы. На следующий вечер я покинул семейство Дюамель, ибо ничем помочь я не мог. Я нужен был в Святом Стефане. Всю дорогу меня не покидало жуткое чувство, которое вспыхнуло в моем сердце, когда чудовище, вопреки всем мыслимым и немыслимым законам мироздания, встало на ноги. Лишь сейчас я осознал весь ужас, с которым столкнулся Жак Дюамель. В моем сердце был жив страх перед зверем, но в тот день, когда мы стояли один на один, когда мне было послано откровение, я знал, что я в долгу перед ним. Если его сердце остановится, кошмары вновь вернутся и с новой силой вопьются в мою душу и разум, и отыскать спасение второй раз я не смогу. «Этого зверя нельзя убить», — с такими словами я распрощался с семьей капитана. Единственным утешением были догадки. Никто в том лагере не знал, с каким кошмаром они столкнутся. Особенно не знал самоуверенный вояка и охотник-старик Жак. Никто не мог догадываться, что пока зверь безнаказанно пожирает жен, братьев и детей, это не самое страшное. С какой прытью охотился Жак, не зная, какой разверзнется перед ним ад, едва он настигнет цели. Видимо, капитан встретил зверя, нанес ему увечья не меньше, а может и больше, нежели я увидел накануне. В тот-то момент Жаку и открылось страшное знание. Зверя не берет ни штык, ни пуля, и он благословлен неведомо какими богами. Вот такая жестокая расплата постигла капитана, который охотился на взбесившуюся шавку переростка, а угодил в пасть самой преисподней. Если раньше и была надежда расправиться со зверем, в этот день она пресеклась и в моем сердце. До этого момента никогда бы не подумал, что надежда и истинный глубинный ужас будут так близко соседствовать в моем сердце. С такими мыслями я въехал в ворота Святого Стефана. Стоял пасмурный день. Из окна кареты было видно, как шкодливая детвора играет в снежки. Жак макал кого-то из своих друзей лицом в грязный снег, в то время как девочки пытались оттащить его. Лю стоял ногами на заснеженной лавочке и закидывал снежками всех четверых, пока его самого не повалили и не затеяли беззлобную драку, без ломания носов, выбивания зубов и вырывание волос друг у друга. Посему же мое отцовское сердце было спокойно. Лю улыбался и не оставлял обидчика в долгу. Придя домой, я переоделся и принял горячую ванну, после чего отправился в госпиталь, в свой кабинет. «Доктор Янсен, какая встреча!» Я обрадовался столь же искренне, сколь был и удивлен. «Мои старые глаза меня обманывают, или ваши глаза вновь блестят нездоровой влагой?» — прищурился проницательный Питер. «Как ваше самочувствие, граф?» Я отвел свои наверняка дрожащие глаза, которые вот так вот с порога выдали меня. Мне, право, неловко уже за собственную немощь. «Мне нет и 30. Представляете, сколько со мной мороки будет в старости», — вздохнул я, рухнув в кресло. «При всем уважении, ваша светлость, если вы продолжите в том же духе, едва ли вы доживете до старости», — любезно заметил доктор Янсен. Я шумно выдохнул через нос и улыбнулся. «Что ж, Мои руки сложились замком передо мной на столе. «Тогда не будем терять времени, мой дорогой друг, с чем вы пожаловали ко мне?» «В деревне неспокойно», — доложил он. «Да ну! Разве что-то стряслось?» — театрально изумился я. Но Питер не разделял моего настроения. «По-видимому, да», — вздохнул доктор Янсен. «Челядь уже готова к концу света. Писание сбывается, и явился зверь». «Зверь придет с моря», — ответил я, пожав плечами. «Откуда нам знать, что чудище не было привезено с островов или из Нового Света?» — как бы между делом заметил Питер. «Граф, все хорошо, вы побледнели». «Вы были правы, мне не здоровится», — вздохнул я, пряча лицо в руки. «Спасибо, мой друг. Прошу, оставьте меня, и если встретите Шарлотту, пришлите ее ко мне». До самой весны мое самочувствие не позволило мне съездить в деревню. Даже будь я здоров, я не знал, что говорить этим людям, ожидающим конца света. Ведь я был с ними скорее согласен, чем нет. Особенно учитывая тот ужас, который навис мороком в последний месяц зимы. Нападения участились раза в два, если не больше. Однако жертвам чаще удавалось выжить. Зверь по-прежнему избирал себе детей и женщин. Но даже они могли отбиться, и никто не мог предположить, что стало тому причиной. Никто, кроме меня, разумеется. Все же была какая-то добрая весть в том, что чудище не так уж и безболезненно перенесло прямой выстрел в голову. Видимо, он оправляется от раны. Вполне возможно, именно февральские нападения были спровоцированы голодом. Челюсть зверя могла пострадать от моего выстрела, а значит, ел и пил он с трудом. Но монстр оставался верен себе и, даже будучи серьезно раненым, не приминул все же сохранять и даже усиливать воцарившийся террор. Обо всем этом я думал, когда в святого Стефана прибывало все больше и больше людей, разодранных зверем. На обход одной из палат я взял Лю и Жака. Мальчики помогали мне обрабатывать раны. После пары часов работы мы вышли на крыльцо. Прежде чем отпустить ребятишек играть, я придержал Жака за плечо. «Вот так выглядят люди, отбившиеся от зверя», — произнес я, все еще припоминая ту ложь, с которой мальчик пришел в мой дом со своими друзьями. Жак виновато опустил взгляд и провел по затылку. Похлопав мальчика по плечу, я отпустил их играть. Снег сходил, и земля, может, и проклятая Богом, но все равно просыпалась и была готова цвести. Робкая зелень выглядывала из своих укрытий, деревья окуривались зеленоватой дымкой. Едва-едва луга украсились маленькими белыми цветочками, эти же цветы появились в тонком веночке в волосах Шарлотты, которая все чтила свой траур и не снимала черного. Она выглядела непривычно и очаровательно с этим чудным украшением. Еще до того, как она пришла в кабинет, я догадался, какая шайка, находящаяся здесь с весны на птичьих правах, приложила к этому ручонки. «Тебе к лицу эти цветы», — заметил я. Она смущенно опустила взгляд. «Благодарю, ваша светлость», — молвила она. «Их собрали Жак и его друзья». «Вот как?» Я сделал вид, что улыбнулся и никак не мог ожидать, будто бы разговор коснется именно их. «Они славные», — добродушно улыбнулась Шарлотта. «Они просили замолвить перед вами словечко, дети просят остаться». Я вздохнул и потер подбородок. «Почему они просили тебя?» — спросил я, чуть прищурив взгляд. «Думаю, дети больше никому не доверяют», — ответила Шарлотта. Весь этот разговор был пустой формальностью. Мне достаточно было видеть счастливое лицо Лю, который дерется на палках с мальчишками, обдирает коленки и без единой слезинки сразу же поднимается на ноги, чтобы продолжить игру. ради счастья своего сына я был готов мириться с личной неприязнью к нищим голодранцам и врунам, сбежавшим из прошлого своего пристанища. Это решение созрело задолго до этого разговора. «Хорошо», — кивнул я, — «пусть остаются». На почте, очевидно, были перебои. Я подозревал, что нерадивые гонцы попросту решили свалить собственные потери и огрехи на здешнего зверя-людоеда. Так или иначе, это были лишь домыслы, которые возникли уже после обстоятельства, ознаменовавшего для меня лето 1765 года. 23 июня мы с Питером закончили операцию по удалению злокачественного образования в шее одного солдата. Первый час наш пациент держался мужественно, вероятно, насколько это вообще возможно. Но ровно по истечении этого часа солдат, измученный и обезумевший от боли, взбесился. К сожалению, нам не хватило сил его удержать, и один из его порывов едва не стоил ему жизни. Солдат резко дернулся в сторону и напоролся на скальпель. Горячая кровь хлынула с таким напором, что даже седовласый доктор Янсен поразился, как он потом признался в дружеской беседе. Вопреки всем скверным ожиданиям, солдат пережил и операцию, и этот внезапный инцидент, который едва не обескровил его подчистую. От боли он потерял сознание, и мы смогли спокойно закончить. Я умыл руки и лицо с куском едкого дегтярного мыла, которое за это время сделало мои руки грубыми и сухими. Крохотной раковины никак не хватало, чтобы нивелировать последствия случившегося инцидента. Выйдя из операционной весь в крови, с ног до головы, я направился к себе домой. Сейчас мне даже жаль, что я не оборачивался на лица обитателей святого Стефана, особенно на наших подопечных, которые только пришли. Когда я вышел на крыльцо, прибыла карета. Немой гость заставил меня застыть на месте, как, впрочем, он делал, к слову, не так уж давно, кажется, всего лишь около года назад. «Мой дорогой кузен!» — радостно улыбнулся я на тот момент, позабыв о своем внешнем виде. Настороженный взгляд Франсуа, полный растерянности и замешательства, весьма вовремя напомнил мне об этом. Не обращая внимания, никто не умер, заранее упредил я всякие расспросы. «Что ты тут делаешь? Пойдем домой, мне в любом случае надо переодеться». Я прибыл из Ле-Мальзье так быстро, как смог. «Почему ты не ответил на мое письмо?» — спросил он, когда мы направились в сторону шале. «Что?» — удивился я. «Ты не получил его?» «От тебя?» «Нет, я не получал ничего от тебя». «Иначе бы непременно ответил бы», — молвил я, положа руку на сердце. «Слава Богу! А я боялся, что ты нарочно игнорируешь мою просьбу», — выдохнул он, проводя рукой по лицу. «Боже, Франц, это не в моем стиле», — поморщился я. «Ты игнорировал меня 10 лет», — любезно напомнил мне кузен. «О чем ты просил?» — я пропустил его замечание мимо ушей. «О помощи в охоте. Я носитель королевской аркебузы и лейтенант охоты. Меня определили в эти края, чтобы, наконец, избавить эти леса от проклятого зверя», — произнес он. Я застыл на месте. Мы были на полпути к дому, но дальше идти я не мог, и тем более не мог вести за собой Франсуа после тех слов, которые он сказал. «Почему ты приехал к святому Стефану?» — спросил я, скрестив руки на груди и обратив свой взгляд на холодные стены госпиталя. «Я приехал к тебе», — ответил кузен. «Почему?» — упрямо спросил я, заглядывая в глаза кузена. Кузен тяжело вздохнул. «Брат, мне страшно от мысли, что нас снова будут разделять годы безмолвия», — признался он. «Я был и остаюсь с тобой честным. Пожалуйста, скажи мне, что ты знаешь о звере?» «С чего бы мне знать что-то больше, нежели то, что пишут в газетах?» — спросил я. Франсуа беспомощно развел руками. «Я хочу быть на твоей стороне», — кузен ударил себя в грудь. «Я готов пойти против короны, я пойду на это преступление. Что происходит? Что это за зверь?» Злобно цокнув, Я стоял перед ним потерянный и смущенный. Получи я его чертово письмо, у меня было бы время подумать. Лишь Господь знает, какое решение я принял бы тогда. Сейчас времени не было. Я поднял взгляд на кузена и велел следовать за мной. Сперва я приму ванну. Не то кровь въестся, и ее уже так просто не смыть, предупредил я. Франсуа кивнул, лишь смутно угадывая, какого откровения он исполнится этой ночью.